Только он умел быть и иным. В волглой тени тесно придвинувшегося к Клименту бесформенного краснокирпичного дома дверь подъезда словно западала в землю. Узкие ступени карабкались от одной усыпанной звонками и фамилиями площадки до другой. Пелена немытых окон серела глухой стеной, чтобы где-то наверху прорваться радостной сумятицей колонн, колонок, лепных гирлянд, толстощеких детских голов. Климент словно входил в подъезд, чтобы улыбнуться улыбкой, похожей на солнечные летние дни царского села, Петергофа, даже Зимнего дворца. Беспечные и манящие улыбкой XVIII века. Растрескавшаяся штукатурка, облетевшая лепнина, затеки побуревшего цвета в прихотливых переборах солнечных лучей заставляли вспоминать не о столь необходимом ремонте, не сделанном вовремя, а о великолепных руинах, которыми так увлекались итальянские мастера гравюры и живописи. Мимо Климента лежала дорога в университет, и мимо Климента она вела в Третьяковскую галерею. Университетские занятия шли по вечерам в пустых и гулких музейных залах. Каждый вечер еще десяток новых картин и всегда повторение пройденного. К ним надо было дойти через уже знакомые, раз от раза становившиеся все более близкими, стены. И по мере того, как понятнее становились вехи истории, угрюмое одиночество Климента привлекало все больше. Россыпь архитектурных понятий, что как назвать. Потом их сочетание, складывающееся в язык времени. Потом время. Со временем было труднее всего. Знакомое название среди бесконечного списка тем для курсовых работ было радостной неожиданностью. Климент, его атрибуция, определение времени и обстоятельств строительства — все начинало рисоваться простым и досягаемым. Передо мной был ключ, который оставалось вложить в заветный замок. Правда, и с ключом все выглядело совсем не так просто. Не было архитектурных документов, чертежей, планов. Известные до того времени архивы не открыли имени зодчего, молчали и о том, как строился Климент. Одно из интереснейших сооружений Москвы XVIII века. Что значили эти слова при отсутствии достоверных данных? Домыслы и предположения не шли дальше имен архитекторов, но не могли обрести и те недостоверности, пока оставались скрытыми годы строительства. С архивами надо научиться работать, только как быть, когда и архивов нет? Разгадка не могла не существовать. Но в те, теперь уже ставшие далекими годы, как было догадаться, что она рядом? Совсем рядом, в запаснике Третьяковской галереи. Портрет великого канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина не висел в залах. Его показывали как образец не слишком умелого мастерства крепостных. «Великий канцлер», так называлась в годы правления Елизаветы Петровны, должность, связанная с руководством внешнеполитической жизни России. Бестужев-Рюмин был дипломатом, в глазах современников скорее хитрым и упорным, чем талантливым и способным на государственные решения. Он не умел привлекать к себе симпатий, до конца поглощенный придворными интригами, борьбой за богатство и власть, и ему не прощали развязанные против Пруссии Семилетней войны, обошедшейся России в 300 тысяч жизней солдат и 30 миллионов рублей. Но так или иначе, с начала 40-х и до конца 50-х годов XVIII века Бестужев-Рюмин был причастен к судьбам России, к каждому заключенному договору или подписанной конвенции. И он прожил это время вместе с Климентом. Задумывал его, строил, переставал строить и снова возвращался к нему, одержимый своими расчетами и надеждами. История Климента не вместила в себя всей жизни канцлера. Она вошла лишь в одну ее часть, но вместе с тем неожиданно убедительно и зримо позволила увидеть картины тех лет. Еще недавно отмеченные одними именами символами, люди ожили, заговорили, стали действовать. Им было тесно в рамках искусствоведческого исследования, но и исследование становилось все труднее вести без них, или иначе не замечая их. Роман и исследование сплелись, живя каждый по своим законам, но устремившись к одной цели, к ответу на то, как возник Климент. И еще на то, что свои лучшие следы каждая эпоха оставляет в памятниках искусства, действительные емкости которых мы все еще не научились сознавать.